Я вырвался из этого оцепления со всей возможной скоростью, постаравшись, конечно же, никого не обидеть и никого не пропустить. У меня еще было некое дельце, задуманное во время часовой речи члена, и я хотел провернуть его при максимальном количестве зрителей. После непродолжительных поисков я отловил Перси, долго с чувством тряс ему руку и затем облапил стоящую рядом Лиолу и впился ей в губы поцелуем весьма по дептфордским понятиям интимной длительности. Лиола была из тех девушек, которые целуются с закрытыми глазами, но я-то свои закрывать не стал и с интересом смотрел, как бешено крутятся под ее веками глазные яблоки. До армии я фактически не умел целоваться, но Диана обучила меня кое-чему по этой части. «Дорогуша!» — радостно заорал я, не выпуская Лиолу из рук. «Ты не представляешь, как это здорово встретиться с тобой снова!» Перси нервно улыбался. Прилюдные поцелуи не были в то время такой заурядной вещью, как теперь, а в нашем городке и подавно. «Данни», — неуверенно начал он, — «мы с Лиолой хотели открыть тебе небольшой секрет. Ну, может, и не секрет, скоро об этом все узнают. Но нам бы хотелось, чтобы ты услышал первым, не считая, конечно же, наших семей. Одним словом, мы обручились». Тут он растянул свою мужественную ухмылку от уха до уха. Позабравшись вокруг нас толпе, пробежал веселый смешок. Кто-то захлопал в ладоши. Я досчитал до трех, чтобы обеспечить приличествующую обстоятельствам продолжительность паузы, а затем снова встряхнул его пятерню, проорал дурным голосом. — Ну, что ж, побеждает сильнейший! И снова поцеловал Лиолу. Не так длительно и по-хозяйски, как в прошлый раз, а только чтобы всем было ясно, что вот было честное соревнование, и сложить все иначе, победа могла достаться мне. Во всяком случае, в предварительном забеге я показал вполне приличный результат. Сцена вышла что надо. Я давно не получал такого удовольствия. Перси щеголял кое-какими наградами, но все это, кроме симпатичного ордена за безупречную службу, была мелочь, мусорок, по большей части медали за участие в том или сём. Как уже было сказано, актер из меня аховый. Однако в тот момент я сумел грубо, но убедительно сыграть героя, непобедимого на полях Марса, но наголову разгромленного в садах Венеры. Думаю, в Дептфорде и сейчас найдутся люди, не забывшие этот спектакль. Да, конечно, злую разыграл я комедию, бессовестную, но только Перси со своим блестящим офицерским мундиром завел меня с полоборота, как и всегда. А что до Лиолы, я искренне радовался, что с ней покончено, и столь же искренне возмущался, что она уходит к другому. Я обещал вести этот рассказ со всей, какая уж мне доступна откровенностью, а потому не стану прикидываться этакой беззлобной овечкой и прямо признаюсь, да, есть в моем характере злобность и в немалых количествах. Эта сцена поставила нас в одно из тех странных положений, которые навязываются людям судьбой, ибо для толпы, а значит и для всего Дептфорда, и для всего мира, ибо мир сузился в этот момент до размеров Дептфорда, мы являлись главными звездами вечера. Двое мужчин, герой, потерявший на фронте левую ногу, и богатый, красивый молодой человек, тоже герой, но чуть поменьше, добивались руки прекраснейшей в городе, в мире, девушки, и вот победитель назван. Мы представляли собой зримое воплощение роскошной сентиментальной истории, а потому было бы крайне бестактно, все равно, что плюнуть судьбе в лицо, если бы мы не остались вместе, не дали бы людям поглазеть на нас, поразмышлять о нас, посплетничать. Вот так всем классическим любовным треугольником мы и двинулись к праздничному костру. Костер был устроен рядом со зданием, вмещавшим нашу мэрию, а также городскую библиотеку, суд и пожарную часть. Он являлся, по сути, антитезой, карнавальным завершением недавнего торжественного действа. В оперном театре все было до крайности серьезно, горожане приветствовали юных героев, поминали погибших и внимали умудренным старцам. Здесь та же самая публика вела себя весело и непринужденно. Между взрослыми шныряли, возбужденные ожиданием каких-то событий, дети. То тут, то там раздавался громкий, ничем вроде бы не вызванный смех. Но вскоре все изменилось. Вдали загремели кастрюли и сковородки, задудели жестяные дудки, шум все нарастал, и, наконец, на главной улице появилась процессия, освещенная дымным багровым пламенем метелок, пропитанных мазутом. Здесь снова были маршал Фош, два Джона Булля, дядя Сэм, маленькая отважная Бельгия и целая команда ряженых, тащившая на веревке дептфордского кайзера толстого Майрона Папла, чьи теперешние ужимки и прыжки также превосходили все продемонстрированные им утром, как предсмертная ария оперного тенора превосходит его же воздыхание возлюбленной из первого акта.